В этом обзоре, опираясь на общепризнанных исследователей раннего христианства, я расскажу об основных отличиях четырех канонических Евангелий. Все они были написаны в разные периоды, в разных географических областях и для разных групп людей. Поэтому каждая из них делает акцент на том, что именно волновало общины людей, которым они адресовывались, отчего и портрет Иисуса предстоит в них разным. Например, Евангелие от Марка считается самым ранним, но даже оно было написано уже после 70-го года, то есть после разрушения храма в Иерусалиме. Марк пишет о жизни и проповеди Иисуса на хорошем греческом для язычников и иудеев, которые, скорее всего, ассимилировались вдалеке от иудеи и не понимали арамейский, то есть язык, на котором говорил сам Иисус. Марк указывает на несколько фраз на арамейском, но тут же дает греческий перевод. Также он вынужден объяснять читателю иудейские обычаи и географию Палестины. Здесь нет чудесного рождения Иисуса, да и вообще Иисус тут очень приземленный. Его часто называют сыном человеческим, и даже близкие ученики не считают его божеством, а лишь мудрым учителем. Он тут очень скрытный и не хочет, чтобы кто-то говорил о нем как о мессии. Здесь не делается акцент на смерти или воскресении Иисуса. Люди, которым оно адресовано, также не заинтересованы в его чудесах. Тут он сын человеческий, который пришел страдать. Вот что важно. Марк пишет людям, которые, вероятно, после разрушения Иерусалима живут надеждой на приход Мессии. Он показывает страдающего Иисуса и этим словно утешает тех, кто также преследуем и ожидает спасения. Иисус тут сам выглядит испуганным и растерянным, не понимающим, что происходит с ним и почему он молчалив и вызывает жалость. Единственные слова, которые он произносит на кресте, это «Боже мой, для чего ты меня оставил?». И только Марк оставляет своих читателей с исчезнувшим Иисусом, и на этом все. Читатель остается в неведении и в надежде. Последние его слова после описания пустой гробницы звучат так: «И выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Конечно, позже Матфей, Лука и Иоанн не согласятся с этим. У них будет продолжение истории Иисуса после воскресения. И позднее даже само Евангелие Марка будет отредактировано, и к нему добавят стихи с 9 по 20, где говорится о том, что Иисус после воскрешения якобы явился своим ученикам, повелел им проповедовать Евангелие по всему миру, а затем вознесся на небо и воссел одесную Бога. Но это все поздняя вставка, Марк этого не писал. Потом, как Матфей, так и Лука за свою основу возьмут часть текста от Марка и еще из источника Q и добавят немного своего. Так появляются еще два Евангелия. Сейчас мы поговорим о том, чем они отличаются, но для начала отмечу, что источник Q – это собрание истории о том, чему Иисус учил и какие чудеса он совершал. Мы видим, как у Матфея и Луки всплывают идентичные отрезки на греческом языке, которые явно взяты из одного и того же источника. Но их нет у Марка, тот, наверное, и не знал о нем. Так вот, Матфей явно пишет конкретно для иудеев. Современные библеисты считают, что, скорее всего, для тех иудеев, что после разрушения Иерусалима перебрались на север, в Галилею и Южную Сирию. После того, как римляне уничтожили храм и убили большинство священников, саддукеи потеряли свой авторитет, и он перешел к книжникам-фарисеям. То есть саддукеи исчезли как класс. Без храма в них просто не было смысла. Ведь до 70-го года иудаизм был привязан к храму и жертвоприношениям в нем. Каждый год сотни тысяч животных убивались на алтаре как приношение Богу Иегове. И за все это отвечали саддукеи. Они были самой властной и зажиточной прослойкой Иерусалима. Там все зависело от них. Фарисеи же не играли роли. Но мы видим, как Матфей делает их главным врагом и соперником ранних христиан. Его Евангелие просто переполнено критикой фарисейства и атаками Иисуса на них, что, по мнению ученых, не совсем отражает реальность, ведь 40-50 лет назад, при жизни Иисуса, фарисеи были не так важны, и Иисусу просто не было смысла атаковать их. Но нам важно понимать, что Матфей пишет именно для тех христиан, которые повседневно соперничают с фарисеями. Те уже были не просто книжниками, но лидерами синагог, которые из мест встреч стали уже местами поклонения. Фарисеи заменили жертвоприношение в храме на важность духовного приношения через молитвы, изучение Торы и так далее. Поэтому мотивация Матфея ясна. Он всеми силами пытается доказать читателю, что Иисус – это воплощение мессианских пророчеств Ветхого Завета. Он часто цитирует Ветхий Завет, плюс ему важно начать с родословной Иисуса и доказать, что она восходит к линии самого Авраама. Он словно сравнивает Иисуса с Моисеем и говорит именно о реформации иудаизма, а не о создании новой религии. Это именно то, что волновало тех выживших в деревнях иудеев. Что будет с нами дальше? Каково идеологическое будущее нашей религии? Теперь пару слов о Луке. Во-первых, исследователи считают, что наверняка Лука сам не был иудеем. До принятия христианства он был довольно образованным язычником. Это именно тот, кто написал книгу «Деяния апостолов», и, скорее всего, именно он был компаньоном апостола Павла. Само Евангелие, как и три остальных, было написано на греческом, но в случае с Лукой ученые подчеркивают, что оно изложено в очень красивом литературном стиле. Он словно писал роман или повесть, а не исторический документ. Здесь много красивых словесных оборотов, метафор и так далее. Лука, так же как Матфей, активно использовал материал Евангелия от Марка и источника Q, но он пишет не для иудеев, а для язычников, обращенных в христианство. Он даже выступает критиком иудеев, но при этом намеренно избегает слова «язычники», заменяя идентичную фразу у Матфея на слово «грешники». То есть он боится оскорбить язычников. Его основной вопрос в том, могут ли христиане быть хорошими гражданами Римской империи. Как им вписаться в быт Рима и жить в согласии с властью? То есть людей, которым он адресует свое послание, волнуют другие вопросы. Иисус у него даже чем-то напоминает самого автора Луку. Он очень статный, образованный, гений. Лука единственный, кстати, кто описывает детство Иисуса, но он и единственный, кто заканчивает свою историю в Риме, в Деяниях. В отличие от Марка, где, как мы говорили, Иисус перед смертью выглядит растерянным и молчаливым, у Луки он, наоборот, ясно понимает, что с ним происходит и зачем. Он смелый и говорливый, то есть он произносит много фраз до казни, неся крест, да и на самом кресте. И тут он не говорит, как у Марка: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Лука пишет: «Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки твои предаю дух мой“, и сие сказав, испустил дух». Такое ощущение, словно Марк и Лука писали об абсолютно разных личностях. Иисус тут совсем другой человек. И напоследок пару слов о Евангелии от Иоанна. Если у Марка Иисус – это человек-учитель мудрости, а у Матфея и Луки он уже больше предстает как Мессия, посланник небес, то у Иоанна Иисус сразу же предстает чуть ли не самим Богом, существовавшим до сотворения мира. Да и вообще его Евангелие называют духовным, потому что оно описывает многие вещи не прямо, а символично. Иоанн еще больше настроен против иудеев, чем Лука, потому что он пишет свое послание общине христиан, которые находятся в очень напряженных и даже воинственных отношениях с местной иудейской общиной, и которые, скорее всего, сами когда-то принадлежали к этой общине. Здесь отражены дебаты между церковью и синагогой, и говорится, что иудеи вообще не знают Бога. Иисус тут выглядит очень безмятежным. Помните, я говорил, что у Марка важно было показать страдания Иисуса. Поэтому в Гефсиманском саду Иисус рыдает на коленях. Он не контролирует ситуацию, потому что Марк пишет для людей, которые пребывают в такой же обстановке. Они страдают и не контролируют свою судьбу, а полны страха и безнадеги. Но те, для кого Иоанн адресует свое послание, далеки от этого. Их волнуют совсем другие вопросы. Поэтому у Иоанна нет агонии. Иисус тут изображен словно супермен, который все может. Тут за ним приходит целая армия из 600 человек. Но он их совсем не боится. Он не в скорби на коленях, как у Марка. Здесь, напротив, все солдаты падают на колени перед Иисусом. А он еще и раздает им команды и говорит, что делать. То есть он полностью контролирует всю операцию и уверенно говорит, что знает, чего Бог от него ожидает, и типа: «Ну ладно, так и быть, я исполню волю отца своего и подчинюсь». Так, словно у него есть выбор. Чувствуете разницу? С одной стороны, полная безнадега и отсутствие контроля, а с другой – полный контроль. Опять же, это история про двух разных людей. К тому же у Иоанна Иисус умирает не в день после Пасхи, а за день до нее. В тот день, когда тысячи иудеев идут в храм и в один момент забивают всех животных, принося их на алтарь. Затем они разделяют ужин, съедая этих жертвенных животных, и это и является пасхальной вечерей. Так вот, у Иоанна Иисус не ест эту пасхальную вечерю, но он словно сам становится пасхальной вечерей. Предстает таким жертвенным агнцем, которого забивают на кресте в тот же момент, когда в храме убивают животных. И я не буду уходить в детали и пояснять, почему в контексте борьбы христиан и иудеев для Иоанна было важно подчеркнуть такой символизм. Для нас главное указать, что все четыре Евангелия сильно отличаются друг от друга. Они написаны в разное время, в разных местах и для разных людей, поэтому они и обращаются к разным проблемам, но при этом и серьезно противоречат друг другу. Все они были анонимны, и имена Марк, Матфей, Лука и Иоанн были им приписаны намного позже. И с большой вероятностью никто из авторов этих текстов, кем бы они ни были, никогда вживую не встречался с Иисусом, что делает нашу попытку узнать реальный исторический портрет Иисуса невозможным. Плюс стоит помнить, что некоторые места Евангелий были отредактированы. Например, так же, как концовка у Марка была добавлена, так же, скорее всего, и великое поручение у Матфея в 28 главе и у Иоанна в первом послании 5 главы – это поздние вставки. Ведь тут сообщается о Троице, но мы знаем, что доктрина о Троице была разработана намного позже. Конечно, существуют десятки и сотни других противоречий, нестыковок и отличий во всем Новом Завете, но я остановлюсь пока на этом. Тут встает еще один важный вопрос. Воспринимали ли люди тех времен все эти рассказы буквально или нет? Например, Джон Доминик Кроссан полагает, что нет. Это уже мы после реформации 16 века довели понимание Евангелия до некого сакрального статуса, где каждую его букву надо воспринимать как прямое откровение Божие. Но те люди в первые века скорее читали их как художественные романы или повести. Поэтому библеистика как научная дисциплина так важна. Без понимания исторического контекста все эти книги лишь гадания на кофейной гуще. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки и пишите в комментариях, какие еще темы вам хотелось бы услышать на этом канале.